чтобы поглазеть на то, как Корнелиуса де Витте выпустят из тюрьмы и отправят в изгнание. Ей было 4 года, когда он ушел на войну. И до того, как война закончилась, она видела его 2. Человека в хаке, который дарил ей шоколадки Кэдбери в обертках из вощеной бумаги. Когда он вернулся домой насовсем, он стал героем. Тунис, Сицилия, Арнем. Особенно Арнем. Имеется в виду эпизод Второй мировой войны. Высадка англо-американского воздушного десанта возле нидерландского города Арнем. Во время операции союзники понесли большие потери. Прежде всего Арнем. 2-й батальон десантного полка. 1 из 16, кто выжил. Получил орден за боевые заслуги, за спасение сержанта. Десмонд Уилкокс, капитан. Кавалер ордена. Тот-то делал шаг вперед, когда других одолевали страх или усталость, или сомнение. Разве этого было мало? Знать, что это сделал ты. Помнить. Но когда отшумели праздничные гуляния и флаги вернулись на чердаке, оказалось, что он не верит ни во что, ни в Бога, ни в короля Георга, ни в государство всеобщего процветания. Что-то ушло. Может быть, утонуло в Рейне? Геройски погибло на поле боя. Она изо всех сил пыталась понять, но разве маленькой девчушке такое под силу? Сейчас, когда она стала старше, намного старше, чем был он тогда, ей думалось, что она поняла пустоту. Поняла, что можно прочувствовать нечто настолько глубоко, что уже не избавишься до конца от этих чувств. Каким словом называют ощущение, когда ничто уже не имеет смысла? Единственный раз, когда она спросила его про войну, он поморщился, будто съел что-то гадкое, и произнес: «Ах, про это!» У него не было слов для такого рассказа. Не больше, чем у нее сейчас, для рассказа о том, каково это — каждую ночь переходить через реку по мосту из плавучих бревен и гадать, удастся ли ей на нем удержаться, или следующий шаг ввергнет ее в пучину. Последнее лето своей жизни он часами просиживал на старой, крытой ситцем кровати-качалке под ивой, смоля одну сигарету Вудбайн за другой и наблюдая, как лужайка тонет в наползающих сумерках, пока не тонул в них сам, и от него не оставался лишь красный, пульсирующий огонек сигареты. Как же ей хотелось вернуть его назад, спасти его так же, как он спас того сержанта. Ее мать не была на это способна. Она целыми днями сидела на кухне, слушая по радио Альму Коган и Ронни Хилтона, до крови обкусывая себе ногти. Альма Коган и Ронни Хилтон. Популярные в Великобритании 1950-х годов певцы-исполнители. Поэтому пошла она. Перешла в полумраке лужайку и встала перед ним в надежде, что нужные слова сами собой придут ей в голову, что небеса даруют ей красноречие. Но этого не случилось. Он поднял взгляд и пристально посмотрел на нее сквозь сигаретный дым, словно из-за оконной рамы с толстым стеклом. Может, ему было ее жаль? Ведь он знал, зачем она пришла, и знал, что напрасно. Но он не сказал ей: «Присядь, Алиса, присядь, дочка, давай-ка попробуем вместе понять эту горькую правду. Любовь — это еще не все. Люди не всегда могут вернуться обратно». А сказал, как бы между прочим, словно возвращаясь к недавнему разговору: «Знаешь, у них были огнеметы». И она кивнула: «Да, папочка», и ушла. Убежала в свою комнату и зарыдала в подушку, потому что она должна была сделать это, должна, но не сумела. Лето закончилось. Нагрянули доктора, первые заморозки, Суэц. В день, когда он умер, они с Сэмюэлем сидели в гостиной и слышали, как наверху в спальне что-то стукнуло, словно упал небольшой предмет, ваза или что-нибудь в этом роде, и ее мать закричала: «Десмонд, Десмонд, Десмонд!» Когда стемнело, пришла мисс Бернар обрядить покойного. «Бернар, моя дорогая, а не Бернар. поставила зонтик